Глава 6. Был какой-то праздник, и так как в празднике мы не работали, то я скучал. Я лежал на бурке на своей террасе, прислушивался к сонному плеску моря, вдыхал себе свежий аромат его, следил за золотой пылью заката, смотрел на Бургас, монастырь, вдаль и скучал. Никита. У Никиты дощатый балаган там, на пригорке. В одной половине лошадь, в другой он с своим хозяйством, а перед балаганом кухня. Его не так легко дозваться. Ась! Отзывается наконец он и идет тяжелыми шагами ко мне. «Ты что там делаешь?» «Что? Записываю расходы». Никита все время или считает деньги, или записывает какие-то расходы. «Ты откуда родом?» «Откуда? Из Харьковской губернии». «Жена есть?» Никита задумывается, точно вспоминает. «Нет». И, помолчав, уже подозрительно спрашивает. «А вам на что знать, ваше благородие?» «Так», отвечаю я. «Ваше благородие, а масло завтра потребуется?» «А что, нету?» «На утро еще будет. И говядину надо купить». «Да ведь недавно ж покупали». Никита начинает с увлечением, конечно, недавно, и он был уверен, что, по крайней мере, ее хватит на 4 дня. Но приехал Бортов. Котлетки нет. Вчера я ужинать потребовал, а опять нет. Никита чувствует, что этого мало, и лениво прибавляет. «Так, шматки остались». Но затем новая мысль приходит ему в голову, и он опять оживляется. «А, конечно, дорого. Бово воловье мясо. Буйволище чуть ли не в 2 раза дешевле. Но я уже лезу в карман, чтобы только избавиться от буйволищего мяса». «Ваше благородие», — доверчиво тихо говорит Никита. «А вина тоже нет». «Вина не надо», — огорченно говорю я, предпочитая отказаться от рюмки вина в свою пользу и стакана в пользу Никиты. Хотя впоследствии оказалось, что он не пил, а просто отливал и подавал мне опять уже оплаченное раз вино. Один офицер, некто Копытов, утверждал, что Никита увез от меня за время пребывания, кроме жалования, по крайней мере, 200 рублей. Может быть, но я люблю Никиту, и Никита меня любит. А Копытов и сам ненавидит своего денщика, и тот платит ему тем же. Эту маленькую сплетню передал мне сам Никита. «Ваше благородие, а что вы в город не поехали?» – заканчивает Никита нашу беседу, получив деньги. «Ничего я там не забыл», – отвечаю я голосным, не допускающим дальнейших разговоров. «Як монах сидите. Вот теперь вина уж не будете пить. Гости приедут. Чем поштувать-то станете? Чьей-то водой?» Никита показывает на море. «А какая краля вдруг приедет? Я ж на свои, и то купил». Никита надоел. «Ну вот, Никита, плачу последний раз. Бутылку на неделю. И конец». «Да хоть 2 пусть стоит. Як пить не станете». И я даю Никите еще денег. «Ну что это? Мы оба с Никитой оглядываемся и видим на пригорке Клотильду, Бортова и Альмова, инженера пути сообщения». Альмов, милый господин, ну, шут гороховый. Он не может пройти мимо какого-нибудь блестящей поверхности, чтобы не посмотреть на нее свой язык. Начинает всегда фразой. «Послушайте, знаете, что я вам скажу?» Ну, возьмет нож или, в крайнем случае, возьмет зеркальце, посмотрит свой язык, рассмеется добродушно, ласково и глупо. И никогда так и не скажет ничего. Ну, так, в общем, Альмов милейший господин. Об этот момент я даже люблю его. Крикнул он весело. «Помогите же даме!» Мы с Никитой так и стояли с открытыми ртами. Котильда на своем золотистом Карабахе, как воздушное видение, была там, на пригорке. Карабах сделал прыжок и так и остался на мгновение с всадницей в воздухе. Казалось, вот они оба исчезнут, как появились. Я, наконец, опомнился и бросился к ней. Котильда, наклонившись, внимательно и беспокойно смотрела мне в глаза. Ее глаза просили и, вероятно, получили, чего желали, потому что, держась за мою руку, она весело и легко соскочила на землю. «Гопля!» — сказала она, слегка сжав мою руку, а затем не совсем уверенно спросила. «Принимают?» Переводя глаза на берег, мою палатку, море и весь вид, она радостно вскрикнула. «О, как здесь хорошо! Монсье Бортов, вы знаете, что это мне напоминает? Это мне напоминает, когда я росла около Марселя. Ах, вот такой же берег и море, а внизу город, только там выше и больше море». Она протянула руку и быстрым жестом показала необъятность ее моря. В это мгновение глаза ее сверкнули радостно, и она с душой, открытой ко мне, остановив глаза на мне, проговорила. «Оставим мою молодость и будем жить настоящим. Ой, я очень рада, что Монсье Барто взял наконец меня с собой. Он меня пугал, что вы рассердитесь». Я решительно не мог ничего отвечать. Бортов и Альмов ушли по работам, а мы с Клотильдой остались в палатке. Как шел к ней костюм амазонки, стройная, оживленная, как ребенок. «А вы знаете, — говорила она серьезно мне, — это дворец, которому позавидовал бы царь. Я буду ездить к вам». Глаза ее остановились и смотрели на меня ласково, безмятежно. В общем, мы мало, впрочем, говорили. Что разговор? Мы говорили глазами. Взгляд идет в душу, он отвечает сразу на множество вопросов и задает их, и получает ответы. И когда люди обмениваются такими взглядами, то уже им нет дороги назад. Зачем и вперед спешить? Если нет и там дороги, разве в этом все не та же непредаваемая радость жизни? Вот берег, усыпанный ракушками, золотистый фазан вылетел из лесу, сверкнул на солнце и исчез. А там тень и мой чертеж на столе. И Никита, взволнованный, спешит с самоваром. «А, это Никита? Мой денщик? О, какой симпатичный. Надо посмотреть его балаган». И мы идем к балагану. Она опять говорит о своей родине. «А, это и есть румынка? Она ходит с чепчиком? О, какая милая!» И она целует ее в шею, а я стою в дверях и смотрю. Я слышу ее вздох, полный, сильный, и все так бесконечно сильно и ярко. И мы же идем с ней назад. Оба такие удовлетворенные, счастливые. Словно нам позволили выбрать лучший жребий, и мы уже взяли его. Навстречу идут Бартов и Альму. «А это?» Она показывает на мою палатку. Я должен показать и палатку, и я показываю, смеюсь, извиняюсь. А Бартов поднимает крышку моего сундука и смеется, показывая Клотильде там золото и серебро. Клотильда, не думая, говорит: «О!» И опять выходим на террасу, где и садимся пить чай. Она самохозяйничает, и надо видеть удовольствие Никиты. Он торжественно ставит бутылку вина на стол, смотрит на меня и спрашивает глазами: «Что, пригодилось?» И опять мне говорят о том, как здесь хорошо, а я смотрю на Клотильду и думаю, что хорошо смотреть ей в глаза, на ее волосы, на всю ее стройную, молодую, прекрасную, как весна. Она чувствует, что не осталось во мне ничего, что не задела бы она во мне. И в ее глазах радость. Я не сказал бы, что и она любила, но она ценила мое чувство. Я больше и не желал. Я и без того, мечтая о невозможном, получил его, потому что видел Клотильду, но без всего, что разрывало мое сердце на части. Может быть, это и иллюзия. Но кто сказал, что я хочу разрушать эту картинку? Не хочу. Целовать след ее и умереть я согласен сейчас же, но не больше. Словом, мы понимаем теперь хорошо друг друга. Без слов понимаем, чего желает святая святых нас обоих. «Вы хотите, чтобы она осталась с вами?» — спросил Бартов, отводя меня в сторону. «Ни под каким видом», — отвечал я, оскорбленный. Бартов еще постоял и возвратился к палатке. «Ну что ж, пора и ехать», — проговорил он громко. «Вы и проводите нас?» – обратился он ко мне. «Проводите», – попросила Клотильда. Я не стал заставлять просить себя и велел оседлать себе 3 дня тому назад еще одну купленную за 50 рублей донскую лошадь казака. Это была высокая, неуклюжая, как верблюд, горбатая, красная, гнедая лошадь. «Зачем вы не хотите ехать на румынке?» – спросила Клотильда. «Мне просто было стыдно ехать с дамой на лошади в чепчике». «А казак уносный», – возразил Никита. «Свалит куда-нибудь во враг?» «Не свалит», – ответил я. «Что он говорит?» – спросила Клотильда. «Он говорит глупости», – сказал я. «Когда ваш дом будет готов?» – спросил у меня Бартов. «Я надеюсь, в четверг прибраться». «Я заеду к вам на новоселье», – сказала Клотильда. «Я буду счастлив». Нам подали лошадей, мы сели и поехали. Я с большой тревогой следил за своим донцом. Раз всего я и пробовал его, и, откровенно сказать, не чувствовал себя хорошо. Слишком сильная и порывистая лошадь. Особенно не нравилось мне, когда она вдруг, как заяц, прижимала уши и дергала изо всех сил. Ведь у казаков особенная выездка. И не знаешь сам, когда и как начнет лошадь проделывать свои заученные штуки. Понесет без уержу, ляжет вдруг, начнет бить задом или взвьется на дыбы. Где-то тронуть, где-то пощекотать – и готово. И потому я только и старался как бы не тронуть, не пощекотать. А Денис как нарочно, в соседстве с другими лошадьми, горячился все сильнее. Горячился и Карабах Клотильды. «Поезжайте вперед», – посоветовал нам Бартов. Мы так и сделали. Мы ехали почти молча, каждый успокаивая свою лошадь. Так доехали мы до моста на Мандре, того понтонного, который я выстроил, из старых барж. За Мандрой к Бургасу тянулся уже отлогий песчаный берег до самого Бургаса. Скалы, леса остались позади. Зашедшая луна своим обманчивым зеленоватым леском осветила, как стол, гладкую безмолвную равнину. В мертвом серебристом свете неподвижно, как очарованные, торчали поля бурьяна и колючек. Тут было не страшно, если бы даже и задурил мой Данил. Мы подождали Бартова и Альмова и поехали вместе. Клотильда, так недавно еще такая близкая мне, теперь опять как-то не чувствовалась. Предложение Бартова не выходило из головы. Мне захотелось вдруг вытянуть плетка донца между ушами. Когда оставалось версты 3 до Бургаса, Бартов скомандовал «Марш, марш!» и мы помчались. Карабах быстро и легко обошел всех лошадей. На своем верблюде я был следующий. Что за прыжки он делал? Впечатление такое, точно я сижу верхом на крыше двухэтажного дома. И дом этот тяжелыми, неэластичными прыжками мчит меня. Но как ни мчал, он Карабах с Клотильдой был впереди. В первый раз я решился ударить плеткой донца. Данит совершенно обезумел, рванулся и нагнал Карабаха. Поравнявшись с ним, я нагнулся и ударил Карабаха плеткой. Это была бешеная скачка. Свистел воздух, пыль слепила глаза. Пригнувшись, мы неслись. «Надо сдержать немного лошадей!» – крикнула Клотильда. «Мы подъезжаем к городу!» Лошадь Клотильды сейчас же отстала от меня, но я ничего уже не мог сделать с Донцом. Он закусил удила и нес. «Я не могу остановить лошадь!» – закричал я в отчаянии. Я слышал, как Клотильда хлестала свою, чтобы догнать меня. Я напрягал все силы, но напрасно. Донец уже несся по узким улицам Бургаса. Толстый генерал по своему обыкновению сидел посреди улицы и пил кофе на поставленном перед ним столике с двумя горевшими свечами. Вероятно, он думал, что я нарочно несусь так, чтобы потом лихо и сразу осадить перед ним свою лошадь. Я действительно сделал, было последнее отчаянное усилие, которое кончилось тем, что правый повод не выдержал и лопнул. А Донец после этого еще прибавил. Если это еще возможно было, ходу. Я успел только сделать отчаянный жест генерала. Генерал отскочил, но и стол, и все стоявшие на нем, кофейник, свечи, прибор, полетело на мостовую. Мне, впрочем, некогда тогда было обо всем этом думать. Счастье еще, что вследствие позднего времени улицы были пусты. Но и без того мы с Донцом рисковали каждое мгновение разбиться в дребезги. В отчаянии я сполз почти на его шею, ловя оборвавшийся повод. Мне удалось, наконец, поймать его в то мгновение, когда Донец, круто завернув какие-то отворенные ворота, влетел во двор и остановился сразу. Шея его вследствие этого я в то же мгновение съехала на землю и сейчас же затем вскочил на ноги, в страхе оглядываясь, не видела ли Клотильда всего случившегося со мной. Но ни Клотильда, ни Бартова с Альмовым и слышно не было. Какой-то солдатик взялся доставить лошадь мою в гостиницу Франция, а я сам, сконфуженный и печальный, не рискуя больше ехать на Донце, пошел, оправляясь пешком. Наших и других городских знакомых я нашел уже в гостинице. Взволнованно, чуть не плача, объясняя всем и каждому, почему я так мчался, я показывал оборванный повод. Но мне казалось, что все-таки никто не верит мне, и даже Клотильда смотрела на меня какая-то задумчивая и равнодушная. Только Бартов мимоходом бросил мне. «Да оставьте, ребенок». «Ну, как же не ребенок?» – говорил Бартов уже за ужином, на котором присутствовали и Клотильда, и Берта, и Альмов, и Копытов, и еще несколько офицеров. Оказал какие-то чудеса в вольтировке. Сам Данит ошалел, спас и себя, и его от смерти. И еще извиняется. Все рассмеялись, а Бартов тем же раздраженным тоном переводил то, что сказал мне, Клотильде. У меня уже шумело в голове. Не знаю сам, как умудрился, чокаясь, выпить уже 5 рюмок водки. Клотильда радостными глазами смотрела на меня. А я, поняв наконец, что никто меня не считает плохим наездником, хотя я был действительно плохим, сконфуженный и удовлетворенный, умолк. «Выпьем?» – протянула мне свой бокал Клотильда. Я чокнулся и подумал. «Надо, однако, меньше пить». «Бьон сек», – настойчиво сказала Клотильда, на что Бартов бросил пренебрежительно. «Разве саперы пить умеют? 3 рюмки водки и готовы». Но я, войдя вдруг в задор, ответил. «Не 3, а 5. И саперы умеют пить, когда хотят. Лучше самых опытных инженеров». Все рассмеялись. «И если вы сомневаетесь, — продолжал я, серьезно обращаясь к Бартову, — я предлагаю вам паре. Мы с вами будем пить, а все пусть будут свидетелями, кто кого перепьет». И, не дожидаясь ответа, я крикнул. «Человек, бутылку шампанского!» Пока принесли шампанское, Бартов, пригнувшись к столу, смотрел на меня и смеялся. Когда шампанское принесли, я взял 2 стакана, один поставил перед Бартовым, другой перед собой, и, налив оба, сказал Бартову. «Ваше здоровье!» Я выпил свой стакан залпом. «Благодарю», – насмешливо ответил Бартов, и также выпил свой. Я опять налил. Когда бутылка опустила, я потребовал другую. После 2 бутылок всем мне представилось какой-то небывалой яркостью и величественностью. Клотильда была ослепительна и величественна. Бартов величественностью, сидевшие даже Берта были величественны. Я сам казался себе великолепным, и все, что я не говорил, было величественно и умно. А теперь точно с какого-то возвышения вижу все. Клотильда начала было печально. «Господа, вы молодые, сильные и умные. Не мешайте», – спокойно остановил Бартов. Я тоже еще долгом сказать. «Клотильда, из всех сидящих здесь, из всех ваших друзей и знакомых, никто вас не уважает так, как я». Копытов фыркнул. Я остановился и грустно, многозначительно сказал. «Если я кого-нибудь обидел, готов дать удовлетворение». Тут уж все расхохотались. Я посмотрел на всех, на Клотильду, она тоже смеялась. Тогда рассмеялся и я, и продолжал. «Так вот, Клотильда, как я вас люблю». Клотильда покраснев сказала «Вот как». Бартов же серьезно и флегматично заметил. «Вы, кажется, говорили об уважении». «Все равно», — заметил я, — «не важно здесь то, что я сказал, а то, что есть. Я повторяю, я люблю. И пусть она прикажет мне умереть, я с наслаждением это сделаю». «Браво, браво! Будем лучше продолжать пить», — предложил мне Бартов. «И продолжать будем», — ответил я, наливая снова наши стаканы. И мы продолжали пить. Какой-то вихрь начинался в моей голове, и лица, такие же яркие, как и прежде, уже не были так величественны, а главное, неподвижны. Напротив, я уже и сам не знал, с какой стороны я вдруг увижу теперь Клотильду. Однажды она вдруг наклонилась надо мной, и я вздрогнул, почувствовав прикосновение ее тела. «Клотильда, я пьян, но я все-таки умираю от любви к тебе». Она наклонилась совсем близко к моему лицу и шепнула мне на ухо. «Если умираешь, оставь это и пойдем со мной». Ее слова были тихи, как дыхание, и обжигали, как огнем. Я собрал все свои мысли. «Я умираю и умру», — сказала я громко, чувствуя, что мое сердце разрывается при этом. «Но с такой не пойду». Я крикнул это и, отвалившись на стул, исступленно, полно отчаянно смотрел на мгновенно потухшие прекрасные глаза Клотильды. Их взгляд, проникший в самую глубь моего сердца, так и замер там. «Ну уж это черт знает что», — раздался возмущенный голос рыжего интенданта. «Зачем же оскорблять?» Какой-то шум, кажется, кто-то уходит. Я все сидел на своем месте. Что-то надо было ответить, кажется, но мысли и все вертелось передо мной с такой стремительной быстротой, что я напрасно старался за что-нибудь ухватиться. И вдруг я увидел Бортова, который все так же сидел, пригнувшись к столу, наблюдая меня. Я сразу развеселился и крикнул ему. «Эй ты, Ванька Бортов! Шельма ты! Не юли! Будем пить!» «Шампанского больше нет», — донеслось ко мне откуда-то. Я мутными глазами обвел стол, увидел графин с ликером и сказал: «Все равно, будем ликер пить». И стал наливать ликер в стаканы. Это вызвало взрыв смеха, а Бортов сказал: «Довольно, признаю себя побежденным». «Ура!» — и громче всех кричал я: «Ура!». Нас с Бортовым заставили целоваться. Мы встали, качаясь, подошли друг к другу, обнялись и упали. Смеялись все, и мы, лежа на полу, смеялись. И мы опять сидели за столом. По временам на меня вдруг находило мгновенное просветление. Я заметил, что Клотильда уж нежит между нами. Что-то вспомнил и сказал печально Бортову. Пропили мы Клотильду. Другой раз я заметил, что не только мы с Бортовым, но и все пьяны. Альмо, высунув язык вперед перед каким-то офицером, уверяя, что видит свой язык в отражении медного лба офицера. «Когда же они успели напиться?» – спросила я. И я опять все забыл. Я помню улицу, освещенную луной. Мы идем с Бортовым, постоянно падаем. Бортов смеется и очень заботливо поднимает меня. Затем мелькает передо мной какая-то комната. Лампа на столе, на полу сено и ряд подушек. Бортов все так заботливо укладывает меня. Я лежу, какие-то волны поднимают, опускают меня. Я чувствую, что хочу объявить про себя что-то такое страшное, после чего я погиб навсегда. Я собираю последнюю волю и говорю сам себе: «Замолчи, дурак». И я мгновенно засыпаю, или вернее теряю сознание, чтобы утром проснуться с мучительной головной болью, изжогой, тоской, стыдом, всем тем, что называется «катценяммер». Я узнаю, что Бортов, возвращаясь обратно, шагнул прямо с площадки второго этажа вниз и расшиб себе все лицо. И я иду к Бортову. «Пустяки!» – машет он рукой, смущенно прячет от света лицо. Лицо павиана с оранжевыми, зелеными, красными и желтыми разводами. Бортов смотрит подозрительно. Я торопливо говорю ему: «Я ничего не помню, что вчера было». «Было пьянство», – спокойным голосом говорит Бортов. «Вы с Клотильдой свинство сделали». Бортов смеется. «Плакала». А интендант утешал ее. «Ругал, понятно, вас». «Нет», – говорит, – «хуже этих идеалистов. Они любят только себя и свою фантазию. А все живое тем грубее топчут грязь». «Он хорош, вор. Про нас так же говорят», – кивнул мне головой Бортов. «Я иду в гостиницу «Франция», где остановился. На дворе буря, дождь, рвет и крутит, и ни одного клочка ясного неба. В голове моей души нечто подобное, и тоже никакого просвета. Единственный уголок – Клотильда. И тот тревожно завешен надвинувшейся рыжей фигуры отвратительного интенданта, который говорил мне вчера, потирая руки: «Эх, и молодец бы вышел из вас, если бы сначала компании к нам». А потом кричал: «Это черт знает что». Надо выпросить у Клотильды прощения. Я выпрошу. Я нервно забегаю по деревянной лестнице второго этажа и прирастаю к последней ступеньке. У двери девятого номера, номера Клотильды, стоят чьи-то рыжие, как голова интенданта, отвратительные сапоги. «Мою лошадь седлать!» – исступленно кричу я из окна коридора. И через 2-3 минуты я уже на своем донце. В каком-то окне встревоженно кричит мне грязная в поношенном вицмундире фигура армейского офицера: «Ваши бузуки спустились с Родопских гор. Ехать вам нельзя сухим путем». Я вижу в другом окне быстро оправляющую свои волосы в утреннем костюме Клотильду, которая, перегнувшись, торопливо, растерянно лепечет: «Мне необходимо что-то сказать вам». Сразу темнеет у меня в глазах от вспыхнувшего или расплавившегося в каком-то огне сердца. Я опять пьян. Я не хочу жить, я хочу мгновенно исчезнуть с лица земли. Вот удобное мгновение вытянуть плетка донца между ушами. И я вытягиваю его изо всей своей силы. О, что с ним сделалось! Он так и вынес меня из двора на задних ногах, свирепо поводя головой в обе стороны, как бы обдумывая, что ему предпринять. Я вовремя, впрочем, успел направить его в ту сторону, куда лежал мой путь. Башибузуки. Те самые, которые пойманных ими тут же сажают на кол. Но я живым не дамся в руки. Но со мной оружие, только тупая шашка. Все равно, после всяких мучений, наступит же смерть, а с ней покой. После всех ужасов вчерашнего пьянства, этого сегодняшнего пробуждения и этого перехода из мира моих фантазий в мир реальный, такой отвратительный, гнусный, я не хочу его. И я жадно ищу глазами в пустом горизонте башибузуков. Их не было. Я пришел в себя за мандры, где работали мои солдаты, болгари, турки. Унтер-офицер постройки шоссе, ловкий, разбитной, красивый, по фамилии Остапенко, увидев меня, встал с камня, приложил руку к козырьку и отрепетовал. «Здравия желаю, ваше благородие. По шоссе все обстоит благополучно. Солдат на работах 117, турок 532». «Болгар?» «Так что, болгар нет? Надули, значит?» «Так точно. Так вот как. Вчера явились ко мне болгары и турки с просьбой отпустить их праздновать байрам. Я объясню ему, что не могу этого сделать, так как через 5 дней должна прийти 16-я дивизия, и шоссе к тому времени надо кончить». Представитель рабочих турок, выслушав меня, мрачно ответил. «Мы все-таки уйдем. Тогда в вашу казарму я поставлю солдата, и вы не уйдете. Ставьте, а без солдата уйдем». Я обратился к болгарам. «И вы уйдете, если не поставить к вам солдат?» «Нет, не уйдем». «Дайте слово». «Даем». К туркам поставили солдат, и они не ушли. Болгары ушли. Века рабства даром не прошли. Я поехал дальше по работам и старался отвлекать свои мысли. Но болела душа. Все стояла Клотильда, растерянная, напряженная, озабоченная в окне, и все слышал я ее лепет. Я гнал ее, но когда нестерпимо больно становилось, в ней же находил какое-то мучительное утешение.